Хёкберг махнул рукой. «Я сообщил все, что знаю. А теперь мне надо вернуться к жене. Перед уходом я бы хотел еще разок взглянуть на Сонину комнату. Там все как раньше, без изменений». Хёкберг исчез в гостиной. Валандер поднялся наверх. В комнате Сони у него опять возникло то же ощущение, что и в первый раз. Эта комната принадлежала ребенку, а не почти взрослой девушке. Он открыл дверцу гардероба. Афиша на месте, адвокат дьявола. «Кто же этот дьявол?» — подумал он. Тинес Фальк повесил вместо иконы собственный портрет, а на дверце Сонина гардероба пришпилен дьявол. Однако Валандер никогда не слыхал, чтобы истатские юнцы увлекались сатанизмом. Он закрыл дверцу. Смотреть больше не на что. Собрался уходить, и тут на пороге появился мальчик. «Вы что здесь делаете?» Валандер понял, кто это. Мальчик неодобрительно смотрел на него. «Если вы полицейский, то, наверное, можете поймать того, кто убил мою сестру». «Мы стараемся», — ответил Валандер. Мальчик не двигался. Непонятно, то ли боится, то ли выжидает. «Ты Эмиль, да?» Мальчик не ответил. «Наверное, ты очень любил сестру?» «Иногда». «Только иногда?» «А что, мало? Нужно любить людей все время?» «Нет, не нужно». Валандер улыбнулся. Мальчик на улыбку не ответил. «Мне кажется, я знаю один случай, когда ты ее любил», — продолжал комиссар. «Это когда же?» «Несколько лет назад, когда она пришла домой в крови». Мальчик вздрогнул. «Откуда вы знаете?» «Я полицейский и обязан знать. Она никогда тебе не рассказывала, что произошло?» «Нет, но ее избили». «Откуда ты знаешь, если она не рассказывала?» «Не скажу». Валандер тщательно обдумал следующие свои слова. «Спешить нельзя, мальчик может замкнуться. Ты вот говоришь, что надо поймать убийцу твоей сестры. Но для этого нам нужна помощь. И самое лучшее, что ты можешь сделать, это рассказать мне, откуда тебе известно, что ее избили». «Из ее рисунка». «Она рисовала?» «Да, и очень здорово, только никому не показывала. Рисовала и рвала. Хотя я иногда заходил сюда, когда ее не было дома». «И ты кое-что нашел». «Соня нарисовала, что случилось». «Она так сказала?» «А зачем бы она иначе нарисовала мужика, который бьет ее по лицу?» «Рисунок у тебя случайно не сохранился?» Мальчик не ответил, он исчез, а через несколько минут вернулся с карандашным рисунком в руках. «Я хочу получить его назад». «Ты непременно его получишь, обещаю». Валандер взял листок, отошел к окну. От первого же взгляда на рисунок ему стало не по себе. Одновременно он увидел, что рисовать Соня Хёкберг действительно умела. Он сразу узнал ее лицо. Но доминировала на рисунке фигура мужчины, возвышающаяся над нею. Кулак бил ее в нос. Если Соня изобразила его так же достоверно, как и себя, то, вероятно, удастся его опознать. Вдобавок, внимание комиссара привлекла правая рука мужчины. Сперва он подумал, что на запястье надет браслет, но потом сообразил — это татуировка. Валандера охватила внутренняя спешка. «Ты правильно сделал, что сохранил рисунок», — сказал он мальчику, — «и непременно получишь его обратно. Обещаю». Мальчик спустился за ним вниз. Валандер бережно сложил рисунок, спрятал в карман куртки. Из гостиной по-прежнему доносились всхлипывания. «Она так и будет всегда плакать?» — спросил Эмиль. У комиссара перехватило горло. «Это пройдет. Когда-нибудь. Нужно время». Он не зашел в гостиную, не попрощался с Хёкбергом и Рут, быстро погладил мальчика по голове и тихонько закрыл за собой входную дверь. Ветер усилился. Мало того, начался дождь. Комиссар поехал прямо в управление, стал разыскивать Анбрид. В кабинете ее не оказалось, позвонил ей на мобильный безрезультатно. Ирена, в конце концов, сообщила, что Анбрид срочно вызвали домой. Кто-то из детей захворал. Комиссар решительно сел в машину и поехал на Рутфругстгаттен, где жила Анбрид. Дождь лил, как из ведра. Он прикрыл ладонью карман, чтобы не намочить рисунок. Анбрид с ребенком на руках открыла дверь. «Я бы не стал тебя беспокоить, но дело важное», — сказал он. «Ничего, у малышки просто немного поднялась температура. А соседка сможет освободиться и присмотреть за ней только через пару часов». Валандер вошел в дом. Давненько он здесь не бывал. Уже с порога гостиной заметил, что со стены исчезли японские деревянные маски. Анбрид перехватила его взгляд. Он забрал свои сувениры. «А живет по-прежнему здесь, в городе?» «Нет, в Мальме перебрался». «Ты останешься в этом доме?» «Не знаю, по карману ли он мне». Девчушка у нее на руках задремала, Анбрид осторожно уложила ее на диван. «Сейчас я покажу тебе один рисунок», — сказал Валандер. «Но сперва задам вопрос насчет Карла Эйнара Лундберга. Ты с ним не встречалась, но фотографии его видела и старые протоколы читала. Не помнишь, там нигде не упоминалось, что у него татуировка на правом запястье?» «Не задумываясь», — она ответила, — «да, татуировка есть, змейка». Валандер хлопнул ладонью по столику. Ребенок испуганно вздрогнул, захныкал, но тотчас опять уснул. «Наконец-то вполне очевидная улика». Комиссар положил перед Анбрид рисунок. «Это Карл Эйнар Лундберг, без сомнения. Хотя я в жизни его не видала. Откуда ты взял рисунок?» Валандер рассказал про Эмиля и про до сих пор неизвестный талант Сони Хёкберг к рисованию. «Впрочем, мы не сможем привлечь его к ответственности», — сказал он. «Но сейчас это не важно. Главное, твоя версия однозначно подтвердилась». «И все же трудно поверить, что из-за этого Соня убила его отца. Может, там кроется что-то еще, чего мы не знаем. Однако Лундберга мы теперь прижмем. И будем пока исходить из того, что Соня вправду отомстила его отцу. То есть Эва Персон, наверное, все-таки не врет, и молотком, и ножом била Соня. А уж почему Эва по-прежнему так равнодушна, это загадка, над которой мы поразмыслим позднее». Оба задумались над новым поворотом. Потом Валандер нарушил молчание. «Некто забеспокоился, поскольку Соня Хёкберг кое-что знала и могла сообщить нам. И самое важное здесь три вопроса. Что она знала? Как это связано с Тиносом Фальком? Кто забеспокоился?» Девчушка на диване опять захныкала. Валандер встал. «Ты Мартинсона видел?» — спросила Анбрид. «Нет, но как раз собираюсь его повидать. И последую твоему совету. Ничего ему пока не скажу». На улице он бегом бросился к машине и под проливным дождем поехал на Рунерстрёмсторг. Припарковался и долго сидел в машине, собираясь силами. Потом, наконец, поднялся в мансарду.